Глава четвертая. Вадим. Телефон разразился пронзительным звонком, наперекор горластому будильнику. Вадим, с трудом раскрывая слипшиеся ото сна глаза, шарил рукой по тумбочке с одной лишь целью — как-то прекратить этот жуткий поединок. Наконец, будильник на последнем издыхании завершил свой душераздирающий вопль, и Вадим снял трубку телефона. «Да?» «Доброе утро, дорогой!» «Кто это?» «Милый, это же я, Лена! Ты что, еще спишь?» «А ты как думала? Я что, по-твоему, в половине седьмого утра должен находиться в состоянии полного бодрствования?» «Но ведь мы же с тобой договаривались. Ты забыл?» «Насчет чего?» «Ах ты, черт, забыл! А я-то думал, что будильник забыл переключить. Ленка, прости! Прости, Бога ради. Закрутился вчера, совсем измотался. Пришел и отрубился сразу. Сейчас вообще еле глаза продрал. Все, сейчас встаю, быстро одеваюсь, беру ракетку и бегу на корт. Жди меня там. Ладно, Вадим, только не задерживайся». Вадим не спеша поднялся и сел на краю кровати. За окном была зима, и хотелось каждую секунду пребывания по эту сторону окна тянуть подольше, впитывая тепло нагретого воздуха всем телом, прежде чем выйти на холод в темное зимнее утро. Вадим с неохотой натянул холодные джинсы, просунул непослушные руки в рукава свитера и включил магнитофон. Под тихую грустную мелодию Стинга Вадим собрал свою огромную спортивную сумку, воткнул в нее ракетку и закурил сигарету. Прошло около часа, пока Вадим, не нарушая спокойствия и медлительности спящей окружающей его обстановки, наконец не закрыл за собой на ключ двери квартиры и вышел на улицу. Черный морозный ветерок мгновенно обжег теплые щеки и заставил прибавить шагу. Еще через час, после продолжительной и нудной тряски в автобусе и метро, Вадим уже миновал проходную спорткомплекса. Переодевшись, захватив ракетку и несколько мячиков, довольный своим внешним видом, Вадим приблизился к дверям крытого корта. Стучал теннисный мячик. Стужин заглянул в зал. Лена азартно бегала по залу, отбивая подачи, которые посылала ей стена. Вадиму не хотелось входить в зал. Он прислонился к двери и наблюдал за полетами мяча. Одна и та же мысль периодически приходила ему в голову. Зачем он придумал себе Анну? И для чего всю эту выдуманную им самим историю он рассказал Лене? И откуда эта история вообще возникла в его мозгу? Он совершенно отчетливо вспомнил сейчас тот день, когда он познакомился с Леной. За окнами независимого издательства журнала, в котором работал Вадим, сияло весеннее солнце. Уже был май, и весна становилась больше похожей на лето. Окна издательской конторы были открыты, и легкий благоухающий молодой листвой ветерок витал под потолком. Стужин сидел за столом, и, как другие его собратья, фотокорреспонденты, работал над разложенными на нем негативами. Дверь распахнулась. Негативы, подхваченные сквозняком, взметнулись к потолку, и на пороге появилась Зиночка, секретарша здешнего начальника. На самом деле имя у Зиночки было совсем другое, но оно больше нравилось шефу. «Стужин», пытаясь изобразить французский прононс, прогнусавила Зиночка. «К шефу!» Вадим сгреб разлетевшиеся негативы в первозданную кучу и отправился к месту вызова. Там выяснилось, что ему вечером необходимо быть на какой-то пресс-конференции в итальянском посольстве. Если бы не запланированная на этот вечер встреча со старыми институтскими друзьями, все было бы великолепно. Но мероприятие, к которому он готовился целую неделю, так безжалостно сорвалось и рассыпалось в пух и прах. Безусловно, Вадим прибыл на упомянутую пресс-конференцию. Безусловно, он работал так, как положено фотокорреспонденту, но настроение не было совершенно. Стужин был зол и не сдержан. Он яростно щелкал фотоаппаратом и не обращал никакого внимания на просьбы вести себя потише и поскромнее. И тут появляется она, великолепная высокая стройная смуглянка с пепельными густыми волосами, уложенными в изящной прическе. Стужин пытался не показывать своего восхищения, но не мог сдержаться от законспирированных искосов взглядов. Девушка стояла рядом с каким-то низеньким полным итальянцем, внимательно слушала его и что-то записывала в большую синюю папку. Вдруг итальянец повернул голову в сторону Вадима и стал что-то говорить девушке, явно имеющей отношение к представителю прессы. Последний поспешил отвернуться и отойти немного в сторону, но это не спасло его от появления перед глазами делового элегантного костюма, так гармонировавшего с не менее голубыми глазами. «Молодой человек, я сотрудница этого посольства. Будьте любезны, пройдемте со мной», — раздался мягкий женский голос. Девушка была русской, и Стужину стало почему-то так хорошо, что он, не задумываясь, последовал за девушкой. Они отошли к зеркальной стене и сели в мягкие кожаные кресла. «Молодой человек», — продолжила девушка, — «дело в том, что о вас тут очень нелестно отзываются. Не могли бы вы вести себя немного тише и не спорить с окружающими, тем более в таком категоричном тоне?» «Ну, если меня об этом просите вы, мне придется перебороть в себе желание разнести все ваше посольство к чертовой бабушке». «А в чем, собственно, дело? У вас что-то случилось?» «Да я шучу. Я просто очень устал, но работать надо. Могу я вам чем-нибудь помочь? Может, выпьете кофе?» «Неужели это возможно?» «С превеликим удовольствием!» Они спустились на лифте на один этаж и прошли в небольшой бар, где и заказали по чашечке кофе с бутербродами. Тут-то Вадим в тумане сигаретного дыма, в интимном сумраке бара, под тихую мелодию, словно испаряющаяся из темных углов под потолком, и познакомился с Леной. Узнал, что она работает в этом посольстве секретарем-референтом. И чтобы как-то растопить жалостливое женское сердце, рассказал Лене на ходу выдуманную историю о том, как у него была любимая девушка, и как она совсем недавно погибла в автокатастрофе, и как он теперь одинок и несчастен. Женское сердце сжалось от сочувствия, ну, а потом, естественно, растаяло. В эту ночь Вадим не ночевал дома. И вот сейчас, когда прошло уже чуть больше полугода, Стужин смотрел на играющую в теннис Лену и думал о своей нелепости, выдуманной им истории. Он стоял и думал, входить ему в зал или нет, или придумать еще какую-нибудь историю для оправдания. Но сегодня было почему-то очень противно врать. Сегодня от вранья буквально тошнило. Вадим пружинящим шагом вбежал на корт, перехватил мяч, и игру продолжили двое. Тонкий мир. В тонком мире что-то изменилось. Начало рваться. Флук быстрее, чем обычно, летел по темным коридорам храма. Его плащ, развиваясь, издавал треск громче обычного, освещая окружающий сумрак. Приблизившись на расстояние громкого шепота к пилостелу, он издалека на ходу стал причитать: «Проход, и этот проход закрывается! Ох уж эти люди, их непостоянство! Пилостел, Стужин!» Он вычеркивает Антолу из своего сознания. Она уходит из его воображения. Я поспешу к ней. Может, хоть в этот раз, хотя бы с ней будет по-другому. Зря. Ты же знаешь закон. Только те, о ком думают и помнят, только чьи души не отпускаются сознанием людей, имеют шанс получить вновь тело и задержаться в храме. Уйдя с земли, но не покинув ее, теперь же ее ждет дальний путь. Но ее родила его фантазия до ее времени. Ее время еще не успело прийти. Может, этот раз будет не так. Мы не можем знать всего закона. Эхом доносились эти последние слова Флука, мчащегося, насколько позволяли коридоры храма, к Антоле. Влетев в ее зал, он увидел в углу в сумраке, слегка разогнанном отблесками его плаща, то, что он не хотел увидеть — неподвижное и неодушевленное тело Антолы. Даже став просто оболочкой, она оставалась прекрасной. Замедлив шаг, все медленнее и медленнее, будто боясь ее разбудить, Флук, сделавшись старее еще на несколько веков, приблизился к той, кто еще несколько мгновений назад была Антолой. Антола. Эх, почему так все устроено? Антола, Антола, словно эхо тихо в ответ прозвучало. Монах вскинул голову к тому, кто еле слышно вслед за ним произнес ее имя. Это было блеклое ультрамариновое пятнышко, как всегда затаившееся в верхнем углу комнаты, в своем любимом месте, под самым потолком обители Антолы. Алюс, не печалься, мой друг, она покинула нас. Но таков закон. Ее ждет путь, мы с тобой ничего не сможем сделать. Огонек задрожал в темноте, и казалось, что он плачет.